«Как же это ты рыболов, а лодка у тебя в такой неисправности?» «Да в нашей реке и рыбы-то нету». «Рыба не любит ржавчины болотной», — с важностью заметил мой охотник. «Ну, — сказал я Ермолаю, — поди достань пакли, исправь нам лодку, да поскорей». Ермолай ушел. «А ведь этак мы, пожалуй, и ко дну пойдем», — сказал я Владимиру. «Бог милостив», — отвечал он, — «во всяком случае должно предполагать, что пруд не глубок». «Да, он не глубок», — заметил Сучок, который говорил как-то странно, словно спросонья. «Да на дне тина и трава, и весь он травой зарос. Впрочем, есть тоже и колдобины». «Однако же, если трава так сильна, — заметил Владимир, — так и грести нельзя будет». «Да кто ж на дощанниках гребет? Надо пихаться. Я с вами поеду. У меня там есть шестик, а то и лопатой можно». «Лопатой неловко, до дна в ином месте, пожалуй, не достанешь», сказал Владимир. «Оно правда, что неловко». Я присел на могилу в ожидании Ермолая. Владимир отошел для приличия несколько в сторону и тоже сел. Сучок продолжал стоять на месте, повеся голову и сложив по старой привычке руки за спиной. «Скажи, пожалуйста, — начал я, — давно ты здесь рыбаком?» «Седьмой год пошел, — отвечал он, встрепенувшись. «А прежде чем-то занимался?» «Прежде ездил кучером. Кто ж тебя из кучеров разжаловал?» «А новая барыня?» «Какая барыня?» «А что нас-то купила?» «Вы не изволите знать. Алена Тимофеевна, толстая такая, немолодая. С чего же она вздумала тебя в рыболовы произвести?» «А Бог ее знает. Приехала к нам из своей вотчины, из Тамбова. Велела всю дворню собрать, да и вышла к нам. Мы сперва к ручке, и она ничего, не серчает. А потом и стала по порядку нас расспрашивать, чем занимался, в какой должности состоял. Дошла очередь до меня, вот и спрашивает: «Ты чем был?» Говорю: «Кучером». «Кучером? Ну какой ты кучер? Посмотри на себя. Какой ты кучер? Не след тебе быть кучером. А будь у меня рыболовом и бороду сбрей. На случай моего приезда к господскому столу рыбу поставляй. Слышишь?» С тех пор вот я в рыболовах и числюсь. «Да пруд у меня, смотри, содержать в порядке». «А как его содержать в порядке?» «Чьи же вы прежде были?» «А Сергея Сергеевича Пихтерева. По наследствию ему достались. Да и он нами недолго владел, всего 6 годов. У него-то вот я кучером и ездил. Да не в городе, там у него другие были, а в деревне». «И ты с молоду все был кучером?» «Какое все кучером? В кучера-то я попал при Сергее Сергеевиче, а прежде поваром был, но не городским тоже поваром, а так, в деревне». «У кого ж ты был поваром?» «А у прежнего барина, у Афанасия Нефедыча, у Сергея Сергеевича дяди. Льгов-то он купил, Афанасий Нефедыч купил, а Сергею Сергеевичу имение-то по наследствию досталось». «У кого купил?» «А у Татьяны Васильевны». «У какой Татьяны Васильевны?» «А вот что в запрошлом году умерла, под Болоховым, то бишь под Карачевым, в девках, и замужем не бывала. Не изволите знать? Мы к ней поступили от ее батюшки, от Василия Семеныча. Она таки долгонько нами владела, 20 годиков. «Что ж, ты у ней был поваром?» «Сперва точно был поваром, а то и в кофишенки попал». «Во что?» «В кофишенки. Это что за должность такая?» «А не знаю, батюшка. При буфете состоял, и Антоном назывался, а не Кузьмой. Так барыня приказать изволила».